Глава третья. Только для развлечений. Стефан. Еще один разочек. Почти. Уже почти. Все. Я слезаю со стремянки с отверткой в руке и осматриваю светильник над барной стойкой. Медный абажур смотрится хорошо. Я молодец. Замок в двери щелкает, и она открывается нараспашку. Заходит Хейс и стонет. «Ты все еще здесь?» «Ты имел в виду, спасибо тебе за твои золотые руки. Как хорошо, что ты не только мастер клюшки, но и всего остального». «Мечтай. Ты слишком долго возишься». Хейс заходит в кухню, в руках у него пакет с едой. «Зато никто не сомневается в моей выносливости». Я складываю стремянку и прячу ее в кладовке с другими инструментами. Могу попробовать подрабатывать в ремонте. Не споткнись о свое эго. Я подхожу к столу, не сводя глаз с пакета. Пахнет вкусно. Надеюсь, там хватит, чтобы я наелся. Он улыбается, но в улыбке я читаю: «Ты придурок». «Ты хоть со мной поделишься?» «Обижаешь. Я люблю с тобой делиться», — говорю я. Хейс закатывает глаза. «Ты наешься. Я купил для нас обоих». «Кстати, я заменил батарейки в детекторах дыма в спальне и прикрутил лампу, чтобы не упало тебе на голову. Не благодари. А ведь я не обязан этим заниматься. Просто я щедрый». «Это твоя квартира. Ты буквально обязан этим всем заниматься», — говорит Хейс, вытаскивая контейнеры из пакета. «Это мелочи», — хлопаю я его по спине. Мы налетаем на вкуснейшие баклажаны и курицу. Я знаю, что другу нужно выспаться. Он точно волнуется перед знакомством с командой, хоть никогда и не покажет этого. А еще не простит меня, если я прямо спрошу, нервничает ли он. Поэтому, когда с едой покончено, я решаю оставить его одного. «Мне нужно заглянуть в немецкого дога». Я выбираю самый убедительный повод уйти. «Спасибо еще раз за квартиру», — говорит Хейс. Я выхожу из дома и, пока иду по улице, фотографирую ночной город. Я часто делал так в Копенгагене, когда мы ездили туда с семьей на лето. Жалко, что в Сан-Франциско сейчас нет дождя. Мокрые улицы всегда хорошо получаются на черно-белых фотках. Лужи, магазин с табличкой «Закрыто» в окне. Я поднимаю глаза к темному небу, но там ни единой тучки. Эх. Вдруг я осознаю, что вздыхаю по погоде, слоняясь по улице Филмор, и делаю рандомные фотки магазинов, чтобы убить время, как настоящий турист. Заворачивая за угол, я пролистываю сделанные снимки. Объективно отличные кадры повседневности. Хотя, конечно, они отличные. Это же я их сделал. Я ничего не делаю в полноги. Хоккей, учеба, секс, ремонт, тусовки. Ты либо делаешь на максимум, либо не делаешь ничего вообще. Но раньше фотографии радовали меня гораздо больше. Может, потому что сейчас тебе нравится твоя работа? Вот я уже и сам с собой переговариваюсь. Просто отлично. Я трясу головой, убираю телефон в карман и поворачиваю назад, на улицу, где стоит бар/ресторан, который я недавно купил. Лифт уносит меня наверх. Я был здесь вчера, но отец всегда говорил, что нужно хорошо следить за своими инвестициями. К тому же сотрудники всегда работают чуть лучше и чуть быстрее, когда начальство где-то поблизости. Я открываю дверь и вижу, что в баре кипит жизнь. Это место подходит для чего угодно. Сделки, свидания, интрижки. Открытая кухня, бар с хорошим выбором, интерьер современный и аккуратный, но на одной из стен нарисованы забавные карикатуры огромной собаки. Вот она отдыхает за столиком, общается с барменом-псом, идет по кухне с тарелками в руках. Я здороваюсь с хостес и протискиваю сквозь толпу. Спустя несколько секунд замечаю Ясмин, менеджера. Она решительно шагает в мою сторону. Она подходит и со скептически выгнутой бровью дразняще спрашивает. «Ты нам не доверяешь?» «Да нет же! Мне просто нравится знать, как у вас тут дела». «Или тебе просто нечем больше заняться?» Колко парирует она. «Ауч! Нельзя показывать, насколько она права». «Но я и не покажу». Налепив улыбку тусовщика-весельчака, я отвечаю. «Да ладно, у меня полно планов на вечер». Ясмин ловит взгляд бармена и уходит. «Я капитан хоккейной команды, владелец бара, фотограф-любитель. У меня куча друзей по всему миру, в том числе и в этом городе. Но я все равно одинок. И это длится уже несколько месяцев. С тех пор, как все кончено. Но мало кто об этом знает. Начинается хоккейный сезон. В город приехал мой близкий друг. Можно снова раствориться в игре и игнорировать чувство, что мне чего-то не хватает. Я хорошо умею притворяться. Я парень только для развлечений. Может, теперь, когда Райкер Сэмюэлс перешел в команду соперников, я смогу побольше узнать о девушке, которая интересовала меня весь прошлый сезон. О его сестре. По-моему, она теперь живет в его квартире с тех пор, как он съехал примерно год назад. Когда-то несколько хоккеистов сразу выкупили квартиры в нашем здании, а она заняла квартиру брата. Я даже как-то ее видел, но она постоянно ходила с каким-то петухом в шляпе Федоре. Он мне никогда не нравился. Так у меня формулируются планы на ночь. Я возвращаюсь в квартиру, которую называю домом, в километре от бара, устраиваюсь поудобнее в кажущейся бесконечной гостиной с прекрасным видом на залив и наливаю себе скотч. С напитком в руке я приступаю к расследованию. Чем она сейчас занимается и избавилась ли от этого козла?